«Угу», — кивнул Рани. «Цивилизация, она такая. Особенно если ты для местных чужак, хоть и платежеспособный. Если не сумел защитить свои активы, то сам виноват. Что-то мне захотелось забиться в сказочное средневековье», — пробормотала Лиза. «С принцами, благородными рыцарями и вежливыми драконами. Но что-то мне подсказывает, что такой хрен найдешь. Ладно, так какой план?» «Все просто», — Рани демонстративно щелкнул пальцами, и на голограмме неподалеку от их синего огонька зажегся зеленый. «Тут, судя по добытым данным из бортовых компьютеров уничтоженного флота Империи, находится полулегальная станция на орбите одной старой звезды. Пригодных для жизни планет, как и хоть сколько-нибудь ценных ресурсов, там нет, так что система нахер никому не нужна. Так что там и устроили своеобразный нейтральный рынок для всего окрестного сектора. Самое то, чтобы распродать барахло, докупить сырья для синтезатора и, может быть, пополнить экипаж и технический парк. В таких местах часто зависают эскадрильи наемников с собственными машинами, которые охотно нанимаются в качестве сопровождения за твердую плату или процент от добычи. Ты же только что хвастался, что тебя одного на целую флотилию хватит. Подколола его Лиза. И не отказываюсь от своих слов, невозмутимо ответил Рани. Но пока я буду разносить вражескую армаду, кому-то нужно будет прикрывать крейсер, чтобы мне было куда возвращаться. К тому же, я так и не достал нормального оружия. Именно этим мы и займемся на станции, а потом двинем вот сюда. На голограмме довольно далеко от предыдущей точки загорелся тревожный красный огонек в сферическом оранжевом ореоле, охватывающем сразу несколько звезд. И пока остальные безразлично пожимали плечами, Экзиринс дернул головой и негромко, но довольно грязно выматерился, помянув мамок всех присутствующих, тапок и скалку из мух. «Все настолько плохо», — посмотрела на него Лиза. «Примерно да, настолько», — дернул щекой Рани, который уже порылся в местных сетях и прекрасно знал, куда их послала Линь. «Там одна из запретных зон, где пропадают все, кто просто приблизился к ним. Конкретно из этой не вернулся никто за последние 3000 лет. По крайней мере, из смертных. У нас же на борту монстр, бог и цифра, и благословение пустоты. Так что должны проскочить. Что именно внутри, не спрашивай, сам не знаю. И я понимаю, если ты откажешься. В конце концов, это нужно мне, а не Рани». Лиза прервала его сбившуюся быструю речь. «Напомнить тебе, где именно ты меня нашел, и что меня там ждало. Так что хватит трястись и просто веди корабль. К тому же, я монстр, как ты правильно заметил, и выживу там, где сдохнете все вы, включая тебя и Кубика, а потом извернусь и отгрызу голову той твари, что вас прикончила. Причем в самом буквальном смысле. Но лучше до такого не доводить, конечно». Сильф несколько секунд пристально на нее смотрел, после чего молча и благодарно поклонился, и пошел к выходу. Уже в дверях он остановился и произнес, не оборачиваясь: «Вылет через 3 часа. Я пока в ангар. А тебе советую пообщаться с абордажниками. Возможно, в бой вам придется идти очень скоро. Вообще-то, это я тут капитан», — с улыбкой вздохнула Лиза, глядя на закрывшуюся дверь. «Мы, вообще-то, не декорации», — пробормотал Тедди, загружая из корабельной сети очередную базу данных со спецификацией их главного калибра. Глава 267.4.4. Монстр на станции. Из открывшейся на окраине системы алой варп-воронки вынырнул крупный стреловидный крейсер. Синяя звезда тут же заиграла светом на острых гранях брони, а от висящей неподалеку от него станции долетел аудиовизуальный сигнал с простеньким сообщением, дублированным на нескольких тысячах самых распространенных в этой галактике языков. «Тарабарщина какая-то», — поморщилась Лиза, когда строчки сообщения побежали над обзорной голограммой. «Вот еще один повод затолкать в твою бедовую головушку нейросеть», — не оборачиваясь, сказал стоящий у самой голограммы Рани. «Большая часть этих языков примитивно и учится за 2 часа. Еще одна причина слать все это нахер», — поморщилась капитан. Мне еще дорого мое сознание, чтобы захламлять его парой тысяч примитивных языков. Для перевода у меня есть ты, а команда может и на моем родном общаться. Так, ребята. Да, мэм. Нестройным, но довольно бодрым хором отрапортовали офицеры мостика, которым Сильф уже успел состряпать и передать базу данных с нужным языком, предвидя эту проблему из-за упрямства капитана. В крайнем случае, я просто сожру кого-нибудь из носителей языка, пообещала Лиза, заставив подчиненных невольно поежиться. Ты же вроде разумных не ешь. Рани даже обернулся взглянуть на подругу, удивленный таким поворотом разговора. Для дела потерплю, поморщилась она. От одного мне хуже не будет, надеюсь. Ну смотри сама, я в этих ваших магических заморочках ничего не понимаю. Вздохнул Сильф и повернулся обратно, сложив руки за спиной. Так, с диспетчерской я договорился, местный рынок прошарил, наши лоты выставил и вроде бы уже есть покупатели. Когда успел? Удивилась Лиза, но тут же поняла всю глупость своего вопроса. А, ну да, ты же из этих. Вот не нужно это говорить таким тоном, словно я гей-лесбиянка-профак, поморщился Рани. Грейс, выводи нас к этому недоразумению, коридор я тебе скинул. Экзиринс, помоги ей. Пьеро, а ты шерсти рынок и эфир на предмет вкусности, вдруг что-нибудь всплывет. В мое отсутствие тут все на вас, ребята, а то от Лизы в этом деле толку немного. Что значит в твое отсутствие? Подозрительно прищурилась капитан. Это что, бунт? Типа того, усмехнулся Рани. Без нейросети тебе на станции делать нечего. Слушай, ушастый. Рани, при всей его сверхскоростной обработке данных, не смог уловить момент, когда Лиза соскочила со своего кресла и оказалась перед ним. У куклы банально не хватило реакции. Это что за дискриминация по техническому признаку? Вы или идете со мной, или не идете вовсе. Но попытался было он что-то возразить, но воздух банально отказался покидать горло, сдавленное разлитой вокруг давящей силой. «Ли, Лиз, ты не беси меня», – прошипела девушка, усилием воли загоняя брыкающегося и рвущегося на волю монстра в глубину подсознания. «Я вполне могу за себя постоять. Вот этого я как раз и боюсь», – прохрипел Рани, приходя в себя. «Что ты разнесешь там все из-за пары сальных шуточек? Или попытки тебя купить? А то обычно такие красивые девушки без нейросети являются собственностью». «Не настолько неуравновешенная», — буркнула Лиза. «Да», — зашептал голосок в ее голове. «Мы просто их убьем. И будем спокойны. Молчи уж. Хватит на мозги капать», — отвесила она монстру мысленную затрещину. «Совсем распустилась. Кши-ши-ши». Лиза в последнее время слишком часто и много пользовалась маной сидящего в ней чудовища. И это не могло остаться без последствий, Лидеватар начала подтачивать ее волю. Гррррр, хлобысь, ты злая. Или ей только так казалось? Не волнуйся, отвесив монстру еще пару ментальных пинков, уже спокойно заверила Лиза Рани. Я вполне способна себя контролировать. Просто расслабилась в последнее время тут с вами. Если нет, то лучше узнать об этом на борту полупиратской станции с не самым праведным контингентом, чем на какой-нибудь более цивилизованной территории. Это не лишено логики, вынужден был признать Рани, хоть и весьма извращенный. Ну я же монстр, улыбнулась девушка. Через несколько минут они причалили к огромной универсальной станции с труднопроизносимым названием, перевод которого Лизе сказали, но она не потрудилась его запомнить. Крейсер оказался слишком большим, чтобы поместиться в местный док целиком, так что пришлось ограничиться переходным коридором, прокинутым от шлюза корабля к аналогичному шлюзу базы. «Ты слишком выделяешься», — в очередной раз проворчал Сильф, проверяя легкий ББС своей куклы. «Ты слишком занудствуешь», — показала ему язык Лиза. «Радуйтесь уже тому, что я пока не спалила этот комбез ко всем черепашьим радостям». Ключевое слово пока не громко вздохнул старшина абордажников, участвующий в походе по магазинам вместе с еще двумя подчиненными. «Не то, чтобы в их присутствии была такая уж практическая необходимость, в случае чего их бравого капитана хватит, чтобы распылить станцию на атомы. Шли эти трое скорее по статусным соображениям, ведь полураздетая обворожительная девушка с тремя вооруженными амбалами за спиной намного лучше располагает к разговору, чем просто полураздетая обворожительная девушка. А обрез абордажников внушал уважение даже им самим. Массивные ББС, находящиеся где-то на верхней границе среднего класса, оснащенные мощными щитами, толстой броней и отличными сервоприводами, делали их настоящими мини-мехами, а арсенал из двух наплечных плазмеров, роторного лазгана и выдвигающихся из наручей виброклинков давал возможность аннигилировать все, что попадется на пути. Особенно если учесть техническое превосходство начинки, на порядок превосходящее все, что они могли встретить на станции. Нас с таким обвесом вообще пропустит, засомневался старшина. Договорился, все нормально, отмахнулся Рани, который на самом деле просто взломал системы станции и выдал им особые разрешения. Главное, что бы ни случилось, не стреляйте без приказа, а то обшивку пробьете, придется либо платить, либо уносить ноги. Если что, Брайн, то меня и Рани местным хватит за глаза, хлопнула Лиза по спине ББС старшины. А вы просто стойте, улыбайтесь и наслаждайтесь шоу. Вот именно это меня и напрягает, вздохнул старшина, невольно скользнув взглядом по глубокому декольте капитана, которое та ни в какую не захотела застегивать. Открываю шлюз, скомандовал Рани. Приготовиться к невесомости. Лис, тебя это особенно касается. Да знаю я, скривилась капитан. Легкий комбез, который был единственным необорудованным магнитными подошвами. «Старшина, прокатишь девушку». Прежде чем Брайн успел ответить, Лиза гибкой змейкой влезла ему на плечи и, обхватив ножками шею ББС, удобно там устроилась. Благо, что высота потолков и шлюзов позволяла. «Цирк, да и только», — покачал головой Рани. Шлюз с шипением открылся, и довольно странная процессия неспешно зашагала по длинному коридору с прозрачными стенками, оканчивающемуся у ворот точно такого же шлюза, уже начавшего приветливо распахиваться навстречу. Вопреки ожиданиям капитана, в шлюзовой камере станции их никто не ждал. Первые обитатели их встретили только после того, как за отрядом закрылись внешние створки, их обдало струями дезинфектора, от которого Лиза возмущенно отплевывалась, и открылся внутренний шлюз. «Добрый день, уважаемые!» Радостно улыбнулся стоящий прямо на пороге синекожий гуманоид, холодным взглядом пробежав по группе и закономерно остановившись на Лизе, гордо восседающей на шее Брайна. «Почем девочка?» «Их капитан», — оскалилась девочка, сверкнув алыми глазами. «Тогда всего доброго!» Вежливо поклонился синекожий и шагнул в сторону, исчезая из поля зрения. Лиза пару секунд еще проследила за его удаляющейся фигурой магическим зрением, после чего повернула голову к Ране. «Что это было?» Бандит безразлично пожал тот плечами. Оценил нас и решил не трогать. Либо побежал собирать подельников пожирнее. «Это тут в порядке вещей», — удивилась капитан. «Дикая цивилизация», — пожал Сильф плечами, первым шагая на территорию станции. «И все же я бы попросил тебя застегнуться и слезть с шеи старшины. Мне и так удобно», — оскалилась девушка и похлопала по бронированному шлему Брайна. «Да и он не против». «Так, а Коннор?» «Так точно, мэм», — без особого энтузиазма отозвался тот, двигаясь следом за Рани. Станция Лизу поначалу разочаровала. Полупустые и темные коридоры, по которым сновали лишь сервисные дроиды и редкие группы техников в зеленых комбизах и при обязательном сопровождении пары боевых роботов. Не особо это похоже на пиратскую барахолку, ворчливо пожаловалась она, провожая взглядом очередных техников. «Так мы пока только в технических тоннелях», — отмахнулся Рани. «Нам немного неудачный шлюз выделили. Но ничего, я уже отдал приказ перешвартоваться поближе к жилой части. Кстати, сейчас мы к ней и подходим. Только предварительно нас ждет тот самый синекожий с дружками», — поморщилась девушка, уловившая рядом душу не понравившегося ей разумного. Вон за тем поворотом, где... Встрепенулся Рани и подключился к местным службам безопасности. А, вижу. Ничего, это решаемо. Заодно и добудем информацию, отсутствующую в местной сети. Но для этого они нужны живыми и вменяемыми, слышишь? Ага, кивнула Лиза. Постараюсь понежнее. За поворотом их действительно ждали. Стоило отряду целиком завернуть за угол, как позади упала бронированная створка, а из стен выдвинулись шаровидные излучатели, обдавшие ББС абордажников импульсом синеватой энергии. «Придурки!» — вздохнул Рани по внутренней связи. «Так, без паники. По идее, это должно было обесточить доспехи и выжечь управляющие цепи малых эскинов. Но экранирование у вас хорошее, так что все в норме. Я симулирую поломку, чтоб эти крысы не разбежались. Как будет нужно, включу. Лиза, твой выход. Какие люди?» Вот только девушка его не слушала, многообещающе улыбаясь показавшимся из скрытых боковых тоннелей бандитам. «Что, мальчик, соскучился?» «Очень», — ответил ей холодной улыбкой синекожий, стоящий в окружении пятерки головорезов в легких ББС, вооруженных тяжелыми плазмерами и парализаторами. «Слезай, милочка. И если сама встанешь на колени, то я, так и быть, буду нежен. Ну раз так, то и я постараюсь понежнее», — развела руками девушка. Ее силуэт тут же поплыл, размазавшись остаточными изображениями по пространству. Бандиты еще не осознали, что произошло, а четверо из них уже оседали на пол, получив удар враждебной всему живому энергии. Последний подельник синекожего впечатался в стену тоннеля и медленно сполз на пол, демонстрируя окружающим огромную вмятину в спинной броне. Сам же главарь попытался было поднять руки, но с ужасом увидел, как те осыпаются на пол мелко нарезанными ломтиками, оставляя ему только кровоточащие обрубки. «Мертв», — констатировал Рани, склоняясь над синекожим и считывая показатели его легкого ББС. «Эти тоже», — сказал Брайн, вскрывая аварийной командой ББС бандитов один за другим. «Блядь, да в них вообще пусто. Где тела?» «Распались», — негромко ответила Лиза, прижавшаяся лбом к холодной стене тоннеля. «Ты как, Кэп?» — обеспокоенно посмотрел на нее О'Коннор. «Хуево, но ничего непоправимого», — ответила та, поворачиваясь к ним. «Смертные, такие хрупкие. Это просто ты монстр», — криво улыбнулся Рани, глядя, как абордажники дружно сделали шаг назад. Причем явно неосознанно. «Знаю», — буркнула девушка в ответ и через мгновение оказалась на шее Брайна, нахохлившись, как сердитая птичка на жердочке. Перестаралась с энергетической атакой. «По смертным ее вообще проводить нельзя, сразу в прах рассыпаетесь. А этот синий меня просто выбесил». «Ладно, бывает», — махнул рукой Рани, вновь взламывая сеть местной СБ и внося кое-какие правки. «Это дело я уже замял, безопасники копаться не будут. Но в более оживленных зонах постарайся поаккуратней. Без энергоатак. Максимум, припугни. Этого должно хватить». «Постараюсь», — кисло ответила ему Лиза, в голове которой творилась легкая каша. Как бы она ни сопротивлялась, но обрывки воспоминаний убитых осели в ее личности, добавляя новых знаний. И сейчас девушка была больше занята тем, что отделяло эти кусочки от собственного «я» в обособленную астральную зону, пока они не вросли в нее окончательно. Там эти воспоминания лишались личностного окраса и становились просто информацией. Постепенно это удавалось, и настроение девушки поползло вверх, окончательно вернувшись в норму к тому моменту, когда они вышли в жилую зону номер 3. Теперь Лиза знала, что таковых зон на станции 5, и каждая представляет собой эдакую бочку с центральным стержнем спицей. На внутренних стенках бочки был построен натуральный город с домами в 5-10 этажей и зелеными зонами, а стержень выступал в роли источника света и пункта наблюдения. «Снаружи станция казалась меньше», — пробормотала Лиза, задрав голову и глядя на висящие на потолке здания с той стороны бочки, до которых был добрый десяток километров. «Размеры объектов в пустоте всегда сложно определить на глазок», — пожал плечами Рани. «А это вполне себе средненький пустотный город. 15 километров в диаметре, 100 в длину. Несколько миллионов разумных населения. Тут таких 5. Выгнула бровь капитан. Угу, кивнул Рани, направляясь от выхода из внутренних тоннелей в сторону невысокого здания чуть в стороне. Ты, в случае чего, предлагаешь мне в одиночку выступить против всего этого. Во-первых, я предлагал тебе вообще остаться на крейсере, ответил Сильф. А во-вторых, хочешь сказать, ты бы не справилась? Справилась бы, понуро опустила плечи Лиза. И именно это мне больше всего не нравится. Глава 268.1. Глава 268.1. Где детонатор? Во славу Гухара. Блять, вот не может что-то пройти тихо мирно и сдохнуть где-нибудь за углом, пробормотал я, глядя на ту биомассу, в которую сливаются чокнутый фанатик и валяющиеся вокруг трупы. Хорошо хоть только трупы, местные люди, видевшие и пережившие апокалипсис, научились соображать и бегать намного быстрее, чем мои соотечественники, которые по-любому бы сначала потянулись за камерой, дабы сделать очередное тупое селфи. А не, вон те трое все-таки протупили. Ну что ж, генофон местного человечества еще немного очистился. Гра-а-а-а. А тварь получилась действительно уродливой. Эдакий огромный бугрящийся кусок мышц человекоподобной формы с торчащими во все стороны костяными шипами. И сейчас, вытянув лапки, эта дрянь с чавкающими звуками зашагала в мою сторону. Прелестно. Прежде чем я успел сменить Ильсафора на копье, по ушам ударила очередь чего-то крупнокалиберного, к которой тут же подключились автоматные трели. Пришлось спешно открыть пасть, чтоб не оглохнуть, и отвернуться, чтобы разлетающиеся во все стороны ошметки мяса не залетели мне в рот. Рядом полыхнуло, но не в физическом смысле, вспышка холодного пламени была скорее ментальной, она выжигала удушливую атмосферу гнили, расходящуюся вокруг мясной твари. Тут же смолкли выстрелы, давая мне возможность нормально рассмотреть происходящее. Как раз вовремя. Полутемное помещение, освещенное лишь парой уцелевших ламп, на полу несколько десятков трупов различной степени целостности. У дальнего КПП целый ряд из автоматчиков, спешно перезаряжающих оружие. За моей спиной, ближе к лифту, Кирилл и те две девушки, что бежали навстречу, судя по тому, как он самозабвенно закрыл их грудью, его знакомые. Слева и чуть позади от меня, чешуйка в черном легком ББС со сверкающими изумрудными молниями в руках, от которых расходился освежающий запах озона. Справа и чуть впереди, Антуанетта с обнаженным мечом и выставленным вперед массивным щитом. Именно наша молодая богиня и распространяла ту самую освежающую ауру, которая буквально оттеснила монстра к дальней стенке и заставила испуганно вжаться в бетон. Ну да, когда он так смотрит, даже мне хочется съебаться подальше. Такой. Сделала она шаг вперед, но я тут же положил ей руку на плечо, останавливая. Она послушалась, чуть обернувшись и вопросительно глянув мне в глаза. И хорошо, а то вышел бы конфуз, пытаться тормознуть эту воительницу все равно, что удерживать руками рвущийся вперед трактор. «Давай лучше я», — шепнул ей, выдвигаясь вперед. «Нечего тебе тут портить образ народной спасительницы. Да и ману хватит разливать, у тебя ее не так много». «Хорошо», — хмуро кивнула она, отступая. «Все же не та ситуация, когда мы могли бы подурачиться и поспорить, перетягивая друг у друга обязанности». Демонстративно прокрутив в руках копье, я отозвал артефакт. Если пырнуть эту тварь подобной штукой, то она сдохнет сразу. Ведь передо мной обычное смертное существо, пусть и обладающее толикой божественной маны, поступающее от хозяина. Вот от кого именно и что ему нужно, это и предстоит сейчас узнать. Балахон, пропитанный такой щедрой порцией маны бездны, что даже мне кожу начало припекать, взметнулся в воздух и темным облаком накрыл мою фигуру. Кассию посреди мирного населения я призывать не решился, а вот такое дозированное воздействие, в самый раз. Тем более, что оно достигло адресата, тварь взвыла и попыталась растечься по стене студенистой массой. Да, Влияние древнейшей даже в фанатичном монстре способно пробудить острую жажду жизни. Да и солдатики местные вон как шарахнулись. Но ничего, им полезно. После встречи с бездной всякие ужасные кошмарики уже не кажутся такими уж страшными. По себе знаю. Тем более, что присутствие Ан смягчает удар по тому направлению. Подойдя ближе, я повнимательней рассмотрел жуткого монстра, который всей трясущейся кучей стоял на коленях и пытался казаться как можно меньше. В его эмоциях уже не было фанатизма, только страх и какая-то решимость. К чему? Не знаю. Но оно нам не нужно. Значит, следует додавить клиента еще немного. Соси. Твой выход. Только пока не жрать, лишь припугнуть. Я демонстративно поднял правую руку, на которой открылся огромный алый глаз. Из визуально удлинившихся пальцев вперед выстрелили туманные черные щупальца с алыми вкраплениями. Они оплели монстра, едва не касаясь его кожи, которая стала понемногу чернеть и словно бы гнить. В эмоциях фанатика все смешалось, выставляя на передний план боль, обреченность и обиду. А уж фанатика ли? Те товарищи так быстро не ломаются и обычно дерутся до последнего, уповая на собственную веру и убеждения. А тут у нас скорее обычный исполнитель, который немного не рассчитал свои силы и отчаянно желает жить. Это хорошо. Теперь нужно соответствующим голосом задать вопрос и посмотреть, что будет. Где детонатор? Нет. Голос твари оказался неожиданно писклявым и больно резал по ушам. Но больше всего меня поразила реакция на в шутку заданный вопрос. Страх усилился. Страх, обреченность, осознание того, что они все знают. Твою мать! Эти доморощенные террористы тут что, бомбы заложить успели? Так, кажется, с цирком нужно завязывать и браться за дело всерьез. Туки, соси, вытряхните из этой кучи душу. Мне нужны все сведения об их действиях на этой базе. Щупальца резко сомкнулись, погружаясь глубоко в чернеющую плоть. Рванувшая из-под балахона черная тень вцепилась клыками и когтями в мясо, разрывая его на части и жадно глотая попавшиеся по пути огоньки душ. Но все не то. Это были лишь те, кому не посчастливилось оказаться еще живыми в момент слияния с этой тварью. Центральный же разум находился намного глубже. И как раз начал осознавать, что именно его ждет. Тварь отчаянно рванулась, выплескивая из себя враждебную божественную ману. Но слишком мало и поздно. Не сжечь себя, не заставить нас хотя бы почесаться он уже не смог. Да и мана была, не кусучая, скажем так. Еще пара секунд и мои монстрики дорвали это чудовище Франкенвини, а остатки мяса медленно распались в черный прах. Соси, довольно что-то напевая, тут же полез анализировать воспоминания. А вот у Кутура. С. Стой где стоишь. Ч. Что бы ты не было. Я с удивлением развернулся на крик и увидел, как тянущееся из-под моего балахона темное облако со зловещими алыми глазами потянулось в сторону замерших и бледных автоматчиков, один из которых, как оказалось, имел яички из мифрила и куриные мозги, иначе объяснить то, какого хера он вылез вперед строя с пулеметом было нельзя. Облако тьмы что-то недовольно рыкнуло и вытянуло в его сторону отросток с четко выделяющимися белоснежными когтями. Нельзя, между солдатами и голодным монстром появилась Фян, которая без особых церемоний саданула по туманной лапе засиявшим щитом. «Андрей, убери зверюгу!» «Туки, место!» — скомандовал я, усилием воли втягивая в себя ману бездны, в пределах которой этот монстр и перемещался. Та что-то недовольно рыкнула, посмотрела на меня молящими глазками, но в итоге сдалась и втянулась под балахон. Вот только в астрал не ушла, а словно обернулась вокруг меня под одеждой. Ощущение было такое, будто одел шубу мехом вовнутрь. Живую, теплую и едва слышно мурчащую. «Хозяин, не выпускай своих монстров внутри базы», строго посмотрела на меня Ан. «Тут люди могут пострадать». «Это их половые трудности», — буркнул я, поплотнее запахиваясь в фонящий бездной балахон. Причем приток маны в него теперь шел не только от меня, но и от Туки, так что хер его обесточишь. Придется ходить и пугать народ Аки призрак оперы, пока эта кошатина не удовлетворит любопытство и не свалит во свояси. Лучше порядок наведи, Кирилл. Подь сюды. Тебе что, малолетка какая-то? Проворчал мужик, но подошел поближе, только не слишком близко. И как бы невзначай держа автомат так, чтоб дуло было направлено в мою сторону. Чего это было? Это я должен спрашивать, сев у стены, я еще плотнее закутался в балахон и постарался пустить поверх него тонкий слой манымют. Вроде бы помогло и фонить силой пха стало уже не так мощно. Знаю только, что какой-то последователь какого-то гухара. Но то ли сам гадмонайзер оказался хиленьким, то ли божок у него даже слабее ан. В общем, вы бы его даже своими пульками в итоге завалили. Гораздо больше меня волнует то, что он, блять, делал на вашей территории. Да еще и не один. Это вне моей компетенции. Пожал плечами Кириллу. Они тут где-то бомбу заложили, раздался в голове чужой голосок. Ну, блять, здорово. Выдохнул я, буквально за шкирку удерживая рванувшуюся тукутуру. Еще один телепат на мою бедовую голову. Марьян. Кирилл тут же обернулся к подошедшим девочке и девушке. Сколько раз я тебе говорил. Дядя, перестань, вздохнула девочка. Это, существо, совсем не то, с кем стоит не договаривать. Он слишком импульсивен. Стоит сразу ставить перед ним задачу и ограничения. Вот тут я с девочкой согласен, кивнул я. Только не существо, а Андрей. Можно дядя Андре? А кто это у тебя за спинкой, мелкая? Дороти Уинрайт, ответила девочка. Моя защитница. Она Равхас и только выглядит как человек, добавила Марьяна уже мысленно. С такими формами мне как-то по барабану, честно ответил я, уже более внимательно осматривая девушек. Марьяна была вполне себе милым ребенком лет 13, без выдающихся задатков, зато с симпатичной мордашкой и копной черных волос. А вот стоящая за ее спиной Дороти имела коричневатый цвет волос, черные глаза с неестественно большими зрачками и весьма неплохую фигурку со вторым размером груди, упакованную в длинное старомодное платье, похожее на то, в котором таскается Ан. Однако после предупреждения девочки я тут же заметил некоторые отклонения, выдававшие в ней нечеловеческое происхождение. Волосы Дороти были слишком толстыми для человеческих и лежали просто неестественно ровно, а тонкие и непропорционально длинные пальцы заканчивались не ногтями, а чуть загнутыми коготками, заменяющими всю последнюю фалангу. Также по ее застывшему лицу тянулось несколько едва заметных линий, словно делящих его на сегменты. Перед глазами тут же встала сцена, когда эта милая мордашка распадается на части, обнажая жуткую морду хищного насекомого. Короче, поторопился я с выводами, при таких обстоятельствах фигурка все же не так важна. Или нет? Хм. О, пакет. Пакет на голову все делает ебабильным. Пф. Марьяна негромко захихикала, отвернувшись. Чего? Подозрительно посмотрел Кирилл на девочку, которая едва ли не хрюкала от смеха. «Ничего», — с улыбкой ответила девочка и подмигнула мне. «Думаю, Дороти не будет против. Но вот твоя подруга, очень даже, которая...» Покрутил я головой. «А, ясно, хозяин», — смерила нас холодным взглядом подошедшая Антуанетта. «Что с бомбой? Тебе чешуйка слила или это малявка?» Задал я, в общем-то, риторический вопрос только для того, чтобы выиграть время и мысленно связаться с ловцом. Соси потрошит память пленного, вроде бы какие-то наметки есть. Нужно еще минутку подождать. Раньше времени не рванет. Задал вопрос Кирилл, который то ли обладал неплохой дедукцией, то ли ему тоже Марьяна нашептала положение дел по мысли связи. Нет, там таймер на пару часов выставлен, а раньше времени ее взорвать некому, все диверсанты тут остались. Ответил я, получив первый отчет от Соси. «Кстати, Кир, сделай шаг назад, а то Туки рвется с тобой поиграть». «Туки?» «Не понял парень». Я молча приподнял полу балахона, давая ему возможность насладиться видом двух голодных алых глаз в клубящейся темноте. Кирилл вздрогнул и поспешно отошел, еще и Марьяну утянув за собой. Дороти, как привязанная, молча последовала за ними, оставив нас с Анной наедине. Ну, почти наедине, если не считать монстров, телепатов и вечно бздящих богов. Блин, а ведь если так задуматься, то у меня и секс теперь всегда публичный. Ан, да, хозяин, давай потрахаемся. Да, хозяин. Ха-ха, подавился подошедший к нам в этот момент Селезнев. Пожалуй, сделаю вид, что я этого не слышал. Богам тоже нужно расслабляться, полковник, улыбнулся я. И даже больше, чем людям. Представьте себе нашу любимую Аннушку в депрессии от недотр. Хозяин, мило улыбнулась богиня, а моя жопа почуяла нешуточную угрозу. Нет, не смерти. Но вот меч в нее запихать кому-то точно очень захотелось. Пожалуй, у меня не настолько богатая фантазия, скромно соскользнул с темы Селезнев. Лучше скажите, что там с бомбой? Минутку, потянулся к соси и получил ворох разрозненной инфы, которую переваривал, спасибо нейросети, всего пару секунд. Третий технический подуровень. Вентиляция номер 6/5. Бомба с боевым газом на основе хлора. Для обезвреживания отрезать третий красный провод слева. Но это не точно. Этого достаточно, кивнул Селезнев и тут же начал отдавать команды по рации. Закончив, он внимательно осмотрел меня. Генерал ждет. Мне нормально будет показываться перед вашим стариком в таком виде. Я демонстративно встряхнул балахоном, оставляя в воздухе черный туманный след. Его инфаркт не хватит. Надеюсь, что нет, вздохнул полковник. Но он отдал четкий приказ. Ситуация становится слишком сложной. Вот даже как, вздохнул я, поднимаясь. Ну веди тогда. Меня другие обязанности. Селезнев покачал головой и обреченно махнул рукой в сторону суетящихся вокруг людей в форме, которых за последние пару минут незаметно, но сильно прибавилось. Я не обращал на них внимания потому, что люди держались от нас сан на почтительном расстоянии. А у вас уже есть провожатый, Кирилл. Где там твою жопу инсекты ебут? Глава 268-2. 2. 4 к 1. Я открыл двери кабинета и придержал ее, пропуская первой Антуанетту. Она жеста не оценила и недоуменно посмотрела на меня. Хозяин, так, вообще-то, принято, демонстративно постучал по тяжелой железной двери. Пропускать даму вперед. Вежливость называется. Не дама, заметила девушка, так и не сделав шаг за порог. Я рыцарь, ты девушка, но в первую очередь рыцарь, и твой слуга. Слуга не заходит перед хозяином на важную встречу. Только если там может быть засада. Тут засады нет. Карпатов, честный. Конечно, очень рад, что ты так высоко меня оценила, раздался из кабинета уставший старческий голос, но заходите вы уже. Дует. Не дуло, конечно, нифига, но и смысла дальше стоять и припираться тоже не было. Так что я попытался банально протолкать Ан вперед. Естественно, ни хрена не вышло, веса в этой леди и так немало, а если она еще и упирается при этом? Да мне, блять, проще танк на орбиту загнать, используя в качестве домкрата конструкцию из собственного хера и задницы. Пришлось протискиваться первым. Потом вошла Ан. Доська осталась в приемной вместе с приглядывающей за ней чешуйкой. То, что зеленая не будет физически присутствовать на встрече, вообще не проблема, она прекрасно все узнает через нашу связь. Внутри, как и в приемной, не было охраны. Да и особой роскоши тоже не наблюдалось, только большой деревянный стол со встроенными экранами и довольно удобные стулья вокруг него. Больше ничего в интерьере взгляд не притягивало, но в целом было уютненько так. Нормальный рабочий кабинет, предназначенный именно для того, чтобы работать, а не пускать пыль в глаза. Генерал Карпатов оказался под стать своему кабинету. Обычный такой дедушка лет 60 с серыми глазами и черными с проседью волосами. В эмоциях у него были усталость, сдержанное любопытство и некоторая, хм, радость. Причем не за себя, а за Ан. Мы молча прошли к заранее отодвинутым стульям и присели напротив генерала. С Антуанеттой мы уже знакомы, первым начал Карпатов. С вами, молодой человек, тоже более-менее, но заочно. Можно на «ты»? Поморщился я, а то ощущаю себя от такого обращения слишком важной шишкой. Это плохо сказывается на моей покалеченной психике. Можно и на «ты»? Кивнул Карпатов. Как я уже сказал, мы заочно знакомы и расшаркиваться ни ты, ни я особо желания не имеем. Да и времени нет. Антуанетта точно беременна. Да, немного растерялся от такой смены направления. От тебя. Продолжил генерал. Да, на втором вопросе я немного успокоился, взяв себя в руки. Вы женаты? Нет, генерал. Это уже подала голос Сан, почему-то укоризненно посмотрев на старика. Непорядок, покачал тот головой и сделал короткую заметку на экране электронным пером. Тогда вечером устроим обряд. Вот тут я уже конкретно так растерялся. А я? Ты не хочешь? От хмурого взгляда старика мне стало неуютно. Вот же ж, блин, хочу, покосился на Ан, которая сидела с невозмутимым видом. Только ушки покраснели. Религия запрещает. Продолжил бомбардировать меня генерал. Нет, но я уже, того, женат. Не вижу проблемы, пожал плечами старик. Нормальные мужики всегда были в дефиците, а уж сейчас и подавно. Мы уже ввели законы о разрешении многоженства на базе. Первая жена тут. Кто она? Она далеко, в другом мире, признался я. Лосатардия, королева. Она будет против. Не думаю, почесал лоб. Она вообще дала мне полную вольную. Ан, ты против? Взглянул старик на богиню, но та лишь покачала головой. Тогда, молодые люди, не парьте старику мозг и дайте порадоваться напоследок. Вечером свадьба богини. Нет, лучше завтра вечером, а то там подготовки много. Ладно, следующий вопрос. Как долго вы у нас пробудете? И вообще, какие планы на будущее? Сидеть на жопе ровно и растить детишек мне точно никто не даст. Натянуто улыбнулся я, пытаясь переварить предыдущую новость и придумать хоть один повод отказаться. Увы, таковых не было. Зато были возмущающиеся морды, которые ворвались в кабинет, буквально выбив дверь с ноги. Заорала чешуйка и тут же осеклась. Судя по царящей в ее эмоциях буре, она сама толком не знала, куда и зачем рванула, как и повисшая на ее шее доска. «Вы тоже», — спокойным уточняющим тоном произнес Карпатов. «Хаем, не думаю, что это будет проблемой», — он сделал себе еще одну пометку. «Хорошо, будет тройная свадьба». Тогда отложим на послезавтра. Ик, выдала зеленая и растворилась. И пискнула Дось, упав на ковер и больше не подавая признаков жизни. Займусь ей, едва слышным голосом произнесла Ан, вскочив на ноги и пулей вылетев из кабинета, утащив за хвост бессознательную тушку доски и с грохотом захлопнув дверь. Раз с этим вопросом разобрались, то приступим к следующему, невозмутимо продолжил старик. А у меня возникло стойкое ощущение, что нас банально затроллили. Какие события будут происходить вокруг базы?